Я сказала, что сама найду себе учителя и ушла из храма. С вызовом уставилась она на меня. Понятно. А здесь ты как оказалась? На Крестовсисе. Я слышала, что мастер Кеноби все еще без ученика и рыцарь Скайуэкер тоже. Что их откламаторы на орбите Корусанта. Я разузнала и пробралась на звездолет мастера Кеноби. А тут, когда началось экстренное десантирование, я впрыгнула в десантный бот и на нем попала на поверхность. Потом я затаилась. А потом начался бой, и ты, не утерпев, полезла в первые ряды, договорил я за нее. Тагрута отвела взгляд и чуть потупилась. А почему именно Кеноби и Скайуэкер? Других джедаев без учеников в тот момент на Корусанте не было, а своего звездолета у меня нет. Действительно выбор невелик, согласился Оби-Ван. Так и кого же ты хочешь себе в учителя? Спросил я, вспомнив знаю в глазах жены. Говорят, что Скайуэкер часто спорит с советом, что для него магистра не указ, что сам он почти мастер, несмотря на небольшой возраст. Еще немного порозовела она. Вот только где он? Вообще-то Скайуэкер это я, осторожно сказал я. Ты же вроде Блэк, ты же мне сам так сказал, удивилась она. Я Энакин Блэк Скайуэкер. Первую мою фамилию почему-то обычно забывают. Значит, ты тот самый Скайуэкер, тот, который был на Джианазисе и сражался с самим графом Дуку. Это не самые приятные для меня воспоминания, заметил я и рефлекторно потер шрам на запястье сквозь перчатку. Ой, прости, немного смутилась она. Ладно, что ж теперь с тобой делать, вздохнул я. И что решишь, с легкой улыбкой спросил Оби-Ван у девочки. Я мастер Кеноби, он рыцарь Блэк Скайуэкер. К кому ты хочешь пойти в Падаваны? И что, вот прямо так и возьмете? Не поверила Тагрута. Мы с Оби-Ваном синхронно кивнули. Только потом не жалуйся, добавил я, и к другому не просись. Реши сейчас, потом переигрывать не будем, сказал Оби-Ван. Тагрута уставилась на нас круглыми глазами. Вы правда не шутите? Нет, ответил Кеноби. Мне и правда пора брать Падавана. Мастерское звание обязывает. А почему Энакин решил тебя взять? Я не знаю, но точно уверен, что он не шутит. Для этого я его слишком хорошо знаю. Кстати, не скажешь почему, обратился он уже ко мне. Это слишком личное, Оби-Ван, сказал я ему. Но я действительно серьезен. Выбирай сейчас, пока мы не передумали, поторопил я ее. Тагрута смотрела то на меня, то на Кеноби. Глаза ее так и бегали туда-сюда, туда-сюда. Наконец она достала какую-то монетку и подбросила ее. Откуда у нее взялась монетка, если республика уже несколько тысяч лет электронными деньгами пользуется? И поймав, прихлопнула другой рукой. Затем глянула на ту сторону, что оказалось сверху. «Рыцарь Блэк Скайуэкер», выпрямилась она и с торжественно серьезным выражением, которая весьма забавно смотрелась на ее детском лице, обратилась к нам, поскольку мы стояли рядом. «Прошу вас стать моим учителем». «Хорошо, Асака, я беру тебя в Падаваны», — кивнул я ей. «Пойдешь с группой капитана Рекса. Прикроешь их, если потребуется. Сильно не рискуй, занятия начнем после боя. А сейчас, выступаем», — отдал я команду уже своим командирам. Ближайший к нам город назывался Кристалл-Сити, но какого-либо особого значения не имело. Так, название просто запомнилось. Операция по занятию этого самого Кристалл-Сити прошла быстро, четко и гладко. Основную часть дроидов, которые могли создать трудности, мы уничтожили в прошедшем бою, а небольшие оставшиеся отряды, встречавшиеся по пути, сметались нами сходу и задержать не могли. В самом же городе было жутко. Мне, воюющему уже второй год, было жутко. Что творилось с Асакой, только что сбежавшей из благостного до стерильности храма, могу только предполагать. Такого ей видеть не стоило бы никогда, но и деться ей тут уже было некуда. Через город, большой и густонаселенный город, прошла армия бездушных машин с бездушным приказом. Результат этого прохода мы наблюдали на улицах, в домах, везде. Трупы. Очень много трупов. От слова «очень много». Женщины, старики, дети, мужчины, даже домашние животные и птицы. Дроиды не щадили никого. Мы шли молча. Говорить не хотелось. Даже команды отдавались только жестами по той же причине. Асаку стошнило первый раз, когда мы только подходили к окраинам. Потом это повторилось еще два или три раза, но упорная, точнее упертая девчонка продолжала идти вперед. Достигнув выбранных позиций, клоны рассредоточились и принялись за подготовку оборонительных рубежей и развертывание тяжелой техники. Она же просто потерянно села на бортик неработающего фонтана в том скверике, где мы остановились. Я сел рядом и обнял ее за плечи. Тагрута порывисто уткнулась лицом в мое плече и заплакала. Слова были не нужны, а через 2 часа наши позиции начали атаковать дроиды. Их было много, но гораздо меньше, чем в первой волне. Я запретил Асеке участвовать в этом бою. Слишком велика была возможность нервного срыва. А нервный срыв у одаренных называется по-другому. Он называется падением. Клоны справились. После уничтожения этой волны, мы немедленно двинулись к цели, той, ради которой вообще сунулись в город, к космодрому. Добраться удалось только к вечеру, город большой. Пока я совместно с Убиваном рассматривал оборудование дальней космической связи в диспетчерской башне космопорта, 200 000 наших с ним бойцов занимали оборону вокруг него, расставляя артиллерийские установки, зенитки и тяжелые танки в ключевых точках. Они готовили баррикады и минные поля. Все понимали, что помощь, даже если удастся ее вызвать быстро, должна еще прибыть, а враг он ждать не будет. 200 000. Население небольшого города. Вроде бы сила огромная, но их едва хватило, чтобы обеспечить достаточно надежную оборону по периметру космодрома. В огромном Кристалл-Сити они были каплей в море. Всю ночь мы с Убиваном провозились над аппаратурой, буквально заново собирая поврежденные блоки. И даже так, если бы не силовая ковка, то связь бы мы так и не восстановили. Лишь только под утро, подключив генераторы от 3 тяжелых танков, нам удалось пробиться сквозь глушилки и связаться с Великой Армией Республики. Но сигнал наш не остался незамеченным, да мы, собственно, и не надеялись. С первыми лучами местного светила, перед нами предстал поднимающийся над горизонтом купол силового поля, и купол этот приближался. Под прикрытием дефлекторного щита двигались дроиды и танки, а передатчик пискнул последний раз и перегорел. Не выдержали платы добавочной мощности, требовавшейся для преодоления блокады. «Генерал Блэк, если не сбить щит, то нас просто сметут», — обратился ко мне капитан Рекс, убирая от глаз бинокль. «Наших орудий хватит, чтобы его перегрузить», — уточнил я. «Нет, сэр, не хватит». «Значит, надо уничтожить установку», — сказал я, разворачивая голографическую карту города. «Судя по конфигурации щита, она должна быть где-то в этом районе. Но как пройти к ней? Как преодолеть границу щита? Сразу за ней идут сплошные колонны дроидов и танков», — спросил Рекс. «Я могу это сделать», — влезла в наш разговор Тагрута. «Я маленькая и верткая». Я посмотрел на нее и вздохнул. «Видимо, учить ее будет сложнее, чем я думал». «Как это поможет тебе преодолеть щит?» — задал я вопрос. «Ну, возможности джедаев помогут», — уже не так уверенно сказала она. «Это несомненно. Но как конкретно? Не знаю. Когда доберусь, увижу». «Да», — скептически изогнул бровь я. «Пошли тогда, покажешь. Генерал Кеноби, останьтесь, пожалуйста, на командовании. Мы уничтожим щит. Энакин, будь осторожнее. Не угробь Падавана», — кивнул мне Убиван. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 30. Мы стояли с теперь уже моим Падаваном на крыше 20-этажного здания и смотрели на приближающийся купол дефлекторного щита. «Мы приблизились. Жду твоих предложений», — сказал я Асаке. Сам себя не узнавал. Так и лезло неосознанное копирование манер отца, когда он учил меня. Странно, я ведь значительно темпераментнее его, но стоило мне подумать о том, чтобы что-то вдолбить в пустую голову Падавана, появлялись только идеи в его стиле. «У нас 20 минут. По истечении этого времени начнется бой, и все, кого ты сегодня видела, пополнит ряды тех, от кого тебя сегодня тошнило. Дроиды пленных не берут», — сказал я ей. «Жестоко, но отбивает настроение шутить или бравировать начисто». «Я не знаю», — сдалась она через 2 минуты разглядывания приближающейся бездушной техники. «Сила», — сжалился я. «Главное преимущество джедая перед обычным бойцом — сила. Главное преимущество обычного бойца над машиной – разум. У нас с тобой есть и то, и другое». «Да я знаю это, но не понимаю, как можно пройти через них», — нервничала девочка. «Можно ведь не через них, а над ними», — чуть улыбнулся я. Она непонимающе уставилась на меня. «Силовые прыжки по крышам. Надеюсь, ты имеешь в них достаточный навык». «Ну, я была лучшей на потоке, надеюсь», — сказал я, отходя от края крыши для разбега. «Упадешь — погибнешь. Погнали», — дал я команду и побежал. Затем прыгнул. На соседней крыше я обернулся и посмотрел на нее. Тагрута закусила губу и прыгнула. На 8-м прыжке она таки не долетела. Телекинезом я ей немного помог. Немного. Ровно столько, чтобы она сумела зацепиться за край крыши. «Спасибо, учитель», — сказала она, когда вскарабкалась и устало легла рядом. «Слабовато», — заметил я. «2 минуты на отдых. Потом продолжим урок силовых техник. Так это для вас просто урок? Раскрыла она глаза в удивлении. Там же бойцы, мы же жизнями рискуем. А вам важен только урок? Именно, подтвердил я. Пусть вокруг ход сверхновая в черную дыру влетает и весь мир проваливается в ад, это не должно отвлекать тебя от урока. Запомни, все на свете чему-то нас учат. Важно делать это сознательно. Вы маньяк, учитель, вздохнула она. Возможно, но только так можно стать сильнее. Но вы же и так сильны. Вы звездолет, способный сплющить в блин. Этого недостаточно, с некоторой непроизвольно прорвавшейся злостью в голосе ответил я, вспомнив дрожащую в моих руках от страха жену. Мои враги гораздо сильнее. Отдых окончен. Подъем. Асака с обреченным выдохом поднялась на ноги. Через еще 8 прыжков мы добрались до края щита. Урок второй, объявил я ученице. Укрепление тела и падение с большой высоты. Тут же 50 метров. В ужасе отшатнулась она от края крыши. Значит, тебе следует постараться, улыбнулся я одними губами. Очень постараться. На счет 10 прыгаем вниз, молча. И сразу прячемся под стеной, вот за теми баками. Пикнешь, мы трупы. Да вы издеваетесь. Раз, эй, я туда не прыгну. Тогда останешься в городе трупов одна. Два, будь проклят тот день, когда я влезла на этот ситхов-откламатор. 3. Будь проклята эта ситхова монетка. 4. Будь проклят этот ситхов город. 5. Эти ситховы дроиды. 6. Этот ситхов щит. 7. Эта ситхова планета. 8. Эти ситховы дроиды. Повторяешься. 9. Да мне пофигу. 10. Прыгаем. Скомандовал я и прыгнул. Асака задержалась лишь на пару секунд и тоже прыгнула. Приземление прошло штатно. У меня. Асака приземлилась слегка жестковато. Она не удержалась на ногах и упала, но быстро вскочила и кинулась к бакам. Я глянул на ее лицо и понял, что ей есть очень много чего сказать мне, но запрет на шум мешает ей это сделать. Я весело улыбнулся и щелкнул пальцем ее по носу, затем знаками отдал команду следовать за мной и побежал. Спустя 3 минуты и 2 квартала я остановился. Следующий урок – координация и внимание. Тихо сказал я и показал ей на тоненькие антеннки, торчащие из земли на площади перед силовой установкой, поддерживающей щит. Затем снял с плеч рюкзак взрывчатки, которую нес с собой и передал его ученице, после чего кивнул в сторону установки. Девчонка рыкнула от еле сдерживаемой злости и побежала в указанном направлении. До цели она добралась без происшествий, заложила взрывчатку тоже. А вот когда она пробежала половину расстояния назад, все же споткнулась и задела одну из антеннок. Следующий урок – фехтование. С улыбкой обрадовал ее я. Сразу после этих моих слов из земли полезли дроиды-стражи. Выдала она матерную фразу, активируя световой меч и вступая в бой. Я и не подозревал, что такому можно научиться в нашем рафинированном храме. Я спокойно сдавил силой ближайшего дроида и ей же придвинул его к себе. Потом уселся на него и с интересом стал наблюдать за Асакой. Сокрытие при помощи силы такая интересная штука, особенно если долго над ней работать. Можно даже сделать себя незаметным избирательно, да и на электронные и действует. Техника хромает, но скорость, гибкость и реакция на высоте. В общем, есть с чем работать, сделал вывод я по итогам наблюдений. Тут я почувствовал послание от Убивана. Он по мысли связи бросил образ, что клоны вступили в бой. «Асака, у тебя минута, чтобы закончить. Время пошло», — сказал я и демонстративно активировал на камлинке секундомер. Она выдала еще одну не особенно красивую матерную фразу и ускорилась. Через 10 секунд отскочила в сторону от того места, где стояла и резко вскинула руку в сторону. Через секунду со страшным грохотом на площадь рухнула стена и погребла под собой всех, кто там находился. «Можешь ведь, когда хочешь». Похвалил я выбирающуюся из обломков ученицу. И окно заметила, и силу применила быстро, и момент подгадала. «Молодец, девочка!» Похвалил я ее и стряхнул пыль с рукава. Слава силе, а точнее силовому предвидению, я успел вовремя отпрыгнуть, а то получилось бы нехорошо. Лицо бы потерял перед падаваном в первый же день. А теперь бежим быстро и взрываем наконец этот щит. Каждая минута промедления – жизни наших бойцов. Бегом марш, и мы побежали. Асака к тому же еще отплеваться от пыли пыталась при этом и протереть глаза. Где-то через квартал я дал команду на подрыв. Силовое поле рухнуло. Заработала артиллерия клонов. Мы сбавили скорость и пошли пешком в сторону наших позиций. «Не жалеешь, что монетка выпала моей стороной?» — спросил я ее. «Вообще-то она выпала стороной магистра Кеноби», — призналась Тагрута. «Значит, выбор был осознанным». Это радует. Значит, во всем, что я теперь буду над тобой творить, ты виновата будешь сама, а не монетка, улыбнулся я. Асака передернула плечами. Видимо, впечатление я на нее смог произвести правильное. Впереди показались дроиды. Слышались выстрелы и взрывы. Учитель, а вы не покажете своей ученице личным примером, к каким высотам стоит стремиться? С самыми честными глазами, на дне которых плескалось ехидство, спросила она. Признаю, красиво она меня сделала. Хочешь не хочешь, а теперь надо соответствовать. С другой стороны, почему бы и не размяться? Тем более мне нужны тренировки. Ты уверена? Уточнил я, снимая верхнюю накидку с плеч и передавая ей. Она только кивнула. Я размял шею, хрустнул плечами и пошел вперед. Асакатана довольно улыбнулась, глядя в спину своего учителя, спокойным шагом, идущего прямо на танки дроидов. Всего меньше чем за час. Этот, даже слова подобрать для него подходящего не могла она. Умудрился достать ее, выбесить, унизить, похвалить и напугать. Если все учителя такие со своими падаванами, то становится понятно, почему у магистров такой отвратительный характер. Учитель, с теплотой подумала она, у нее теперь есть учитель. Она сама нашла его себе, а не эти снобы из совета. В этот момент Блэк, про себя она называла его только Блэком, на Скайуокера в ее представлении учитель был не похож, не подходило ему это имя, подошел на дистанции прямого огневого контакта к ближайшему танку и был замечен. Танк быстро повернул к нему башню и выстрелил главным калибром. Асака глазам не поверила. Джедай не стал уворачиваться. Он резко махнул перед собой рукой и заряд плазмы улетел в соседний с выстрелившим в него танк. Получается, ее учитель отбил выстрел чистой силой, а Блэк не останавливался. Еще 4 танка вдруг резко, со скоростью ракетного залпа, взлетели в воздух, метров на 100, и рухнули оттуда на 4 оставшихся на земле. Раздался скрежет металла и взрывы. Блэк внезапно хлопнул по земле перед собой ладонью, опустившись на одно колено, а всю площадь улицы перед ним, а точнее всю технику, заполнявшую эту площадь, мгновенно расплющила, словно огромным прессом. А Блэк шел дальше и уже скрывался за углом здания. Асака, опомнившись, бросилась за учителем. Потерять его из виду в такой момент, такого она бы себе не простила. Следующий час Тагрута только и успевала бежать за своим, вроде бы спокойно идущим через поле боя учителем, а грозные железки Кайнес по пути его следования бесславно становились металлическим хламом. Это было впечатляюще. Настолько, что Асака устала удивляться. Столько мощных и разнообразных силовых техник ей видеть еще не приходилось. И она старательно запоминала, впитывала и пыталась осознать виденное. А потом был еще час и еще. Бой все длился и длился, а жестянки даже и не думали кончаться. Наоборот, к ним начали прибывать подкрепления, и даже сверхэффективные действия Блэка уже не могли исправить все ухудшающуюся ситуацию. Клоны, не дроиды, их силы не бесконечны, а многочасовой бой после целого дня подобных боев высасывал эти силы с неотвратимостью рассвета. Хуже того, начали подходить к концу боеприпасы. Одно за одним стали выходить из строя тяжелые орудия от перегрева и перегрузки. Только Блэк все продолжал с размеренностью и неутомимостью машины истреблять силы конфедерации, не давая видевшим его бойцам впасть в панику. И когда ситуация стала уже критической, когда даже в ручном бластерном оружии закончился боезапас, превратив его в бесполезные неудобные палки, в эфире раздались голоса все же наконец пришедшей помощи. С эскадрой прибыл сам генерал Йода, и эскадра состояла аж из 15 больших кораблей, 8 венаторов и 7 акламаторов, и пары сотен малых. Ровно полчаса потребовалось для окончательной победы республики на этой силой забытой планете. Крестовсис был взят. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 31. Неплохо размялся, подумалось мне, когда последний дроид смялся в комочек под моим силовым захватом. Вот примерно к такому результату стоит стремиться, мой юный падаван. Развернулся я к Асаке, которая все это время неотступно следовала за мной с явно читаемым в силе оху, удивлением. «Кто же ваш враг, учитель, если вы считаете себя слабым?» Смогла выдать вопрос она. «Действительно, в хватке и умении делать выводы ей не откажешь. Владыка Ситхов, начавший всю эту войну, признался я ей, потому что скрывать этого смысла не видел. Граф Дуку, Ситх, изумилась Асака. Граф Дуку просто пешка. Полгода-год и я его одолею. Войну начал тот, кто стоит за ним. Дуку выполняет приказы, а отдает их мой враг. Вы знаете, кто он?» «Нет», — вздохнул я. «Пока я не стану достаточно сильным, не хочу этого знать», — немного слукавил я. «На самом деле я хотел, и даже очень хотел. Дня не проходило, чтобы я не думал о том, кто же это может быть, кто заставляет моего ангела дрожать от страха в моих объятиях. Джедай не должен ненавидеть, и я не испытывал ненависти. Нет, то, что я испытывал к этому существу, это яростное, но при этом холодное желание уничтожить, стереть его самого с лица галактики и даже след его пребывания из силы. Тот, кто причинил боль моему ангелу, тот, кто ее пугает или даже просто расстраивает, должен быть детерминирован. Но ведь есть совет, если узнать и сказать им, разве целый орден не справится с одним ситхом?» — резонно спросил Асока. «У меня нет в этом уверенности. К тому же я все равно не знаю, кто он». «Решил свернуть эту тему я. Нас с тобой ждет более насущная проблема. Догадываешься, какая?» «Нет», — честно призналась она. «Это радует. Если ученик не боится признаться в незнании, значит, учителю он хоть сколько-то доверяет. А вот то, что ученик не хочет думать, огорчает. Я буду разочарован, если ты сейчас не включишь мозги», — укоризненно посмотрел я на нее. Асока тут же старательно наморщила лоб. Примерно минуту она усиленно хмурилась. Я терпеливо ждал, не мешая ее мыслительной деятельности. Внезапно она начала бледнеть, а глаза ее раскрылись широко-широко. «Йода», — помертвевшим голосом сказала она. «Именно», — подтвердил я ее опасения. «И краснеть перед ним придется не только тебе. А вам-то почему?» — удивилась-то Грута. «Кое-чего ты не знаешь», — вздохнул я. «Так просветите», — загорелась она любопытством. «Удивительное у нее свойство, так быстро переключаться с уныния на любопытство, с раздражения на радости наоборот. Я так почему-то не могу. Может, потому что уже не ребенок, кто знает. Вы же мой учитель. Просвещать падавана — ваша обязанность. Помнишь нашу первую встречу?» — спросил я ее, направившись в сторону приземлившегося транспорта, в котором чувствовал огонек грандмастера Йоды. Асока засеменила рядом. В ответ на мой вопрос она кивнула. «В тот день, на том заседании, совет назначил мне падавана, предложив за это звание мастера». «Ну ничего себе! И кого же?» «Тебя!» — от этого моего заявления Тагрута замерла, распахнув рот. «А-а, как же тогда?» «Я отказался, потому что не чувствовал себя готовым учить кого-либо. За это меня чуть не выгнали из ордена», — пояснил я. «Теперь ты понимаешь, как забавно мы с тобой будем выглядеть в глазах Йоды». Она лишь кивнула. Какое-то время шли молча. «Учитель», — вдруг подняла она на меня серьезную мордашку, — «а почему вы решили меня взять теперь? Что изменилось? В зале совета ты для меня была просто незнакомое имя и навязанное сборищем старых пердунов лишняя обуза и ответственность. А здесь? Что изменилось здесь?» — с совсем не детской серьезностью спросила она. И я понимал, что от моего ответа сейчас зависит очень многое. «Ты, я с тобой познакомился, чуть-чуть успел узнать, и я увидел в тебе себя 11 лет назад. Слишком живая для ордена, слишком независимая и решительная для совета. Меня ведь тоже не хотели учить. И если бы не Квай-Гон, я бы, наверное, так и полетел бы обратно на Татуин. Я ответил на твой вопрос?» «Да, учитель», — чуть-чуть смущенно, немного радостно и очень-очень облегченно улыбнулась она. «Йода ждал нас на борту транспортника. Он не посчитал нужным спуститься на поверхность, чтобы встретить нас. Это слегка кольнуло мое самолюбие. Тут люди жизни свои клали, а его совершенство грандмастер не считает достойным своего величия даже просто пройтись по этой измученной земле. «Здравствуйте, грандмастер», — поприветствовал я сидящего на кресле старого джедая. Я никогда не называл его учитель, как обращалось к нему большинство членов ордена. Ни он меня учил, ни ему и носить это почетное звание. «Рад, что вы успели прибыть до того, как наши скиноби бойцы кончились. Не придется теперь штамповать новых. Хотя, 3/4 личного состава и 2 штурмовых крейсера – это ведь приемлемые потери для такой операции. Это же всего-навсего 240 тысяч клонов. Мелочь в масштабах ВАР», — раздражение само собой лезло из меня наружу, выливаясь в слова, возможно, несправедливые и опасные, но город трупов действовал и на мою психику. Не так уж далеко я ушел от своего падавана в очерствении души, как, быть может, того бы хотелось Совету и Республике. «Несправедливо злишься ты, Энакин. Флот Республики как мог на помощь спешил к вам. После потери связи или только после вопля о помощи?» — снова не удержался я. В голове же сама собой возникла схема этого сектора с расположением сил Конфедерации и Республики. Конкретно эта эскадра, что прилетела к нам, находилась на момент потери связи в 6-часовой доступности от нас. Злость на темную сторону ведет, Энакин, наставительно ответил он. А миллионы трупов под ногами не ведут на нее, грандмастер, воля силы на то была стала быть. И не поспоришь с вами, усмехнулся я. Ты вижу, я падавана взял все же, мастер Блэк Скайуэкер, перевел ее до тему, взял. После того, как вы из храма бедную девочку выжили своими интригами, я хамил фактическому главе ордена, и остановиться никак не мог. Слишком уж задело меня за живое все вот это, то что они устроили. Йода ведь прекрасно понимал, что сделает Асока после того, как он поставит ее перед таким выбором, какой поставил он ей, с его-то опытом и не понимать. И точно так же прекрасно просчитал, что я не смогу отказать ребенку в помощи. И это просто выводило меня из себя. Сама ушла она, не прогоняли мы ее. Горячность юности виной тому, подтвердил мои выводы он. Я не забуду этого, грандмастер. И вы не забывайте, что так же юный горячий я сам. Я помню об этом, Энакин, важно кивнул Йода. Дело важное есть у ордена для тебя. Какое? Ребенка спасти должен ты будешь. Что за ребенок? Сын Джаббы Хатта похищен был. Вернуть отцу его следует. С каких это пор республику волнуют разборки мафии? Не победим в войне мы во внешнем кольце без путей, что у хаттов под контролем находится, не стал разыгрывать невинности филантропию Йода. Неуместно это было, стоя в городе полном детских трупов, рассуждать о ценности жизни еще одного. На те-то следы ведут похитителей. Туда и следует отправиться тебе с Падаваном. Я отправлюсь на Татуин, грандмастер, возразил я. У моей семьи есть некоторые связи, что помогут мне выполнить задачу быстрее. По-твоему будет пусть, вздохнул Йода. Мастер Кеноби отправится с тобой, и мастер Джин. Важно задание это для республики. Хорошо, не будем терять времени, завершил я разговор, грозящий окончательно вывести меня из себя. Мастер Блэк Скайуэкер с улыбкой поздоровался со мной Квай-Гон. Он также прибыл в составе эскадры на Крестовсис. Мастер Джин, зеркально повторил я его поклон и улыбку. Учитывая наш почти одинаковый рост, это должно было выглядеть забавно со стороны. И Асока не удержалась от улыбки. Мастер Кеноби поклонился Квай-Гону Бивану. Мастер Джин, радостно поприветствовал он нашего учителя. Энакин, с теплой улыбкой обратился ко мне Квай-Гон. Ты совсем взрослый стал, даже учеником обзавелся. Не учитель находит ученика, а ученик находит учителя, когда готов к этому. Вам ли не знать, учитель, светло улыбнулся ему я. Куда путь держим, уточнил он. Весь разговор проходил на борту небольшого транспортного звездолета, найденного мной на захваченном космодроме. И идея лететь на нем, а не на 4 одноместных джедайских корабликах, также принадлежала мне, на Татуин. Зачем? Удивился он. Ведь следы ведут на те-то, моя мать, тихо ответил я. Не то, чтобы я это скрывал, но и афишировать желания не имел. Джабба работает на нее, и отец. Мне надо с ним посоветоваться. Что-то серьезное. Насторожился Квай-Гон. Асока, готовь звездолет к старту. Курс на Татуин. Убиван, поможешь ей? Ладно, секретничайте, улыбнулся Кеноби. Я все чаще хочу покинуть орден, учитель, но не знаю, правильно ли это. Почему? Стал серьезным Квай-Гон. Мне не нравится то, что он делает, то, что мы делаем. Что-то в этом неправильное есть, сказал ему и осекся. Тьфу, ситх, с Йодой переобщался. Случается и такое не у одного тебя, юный Блэк, передразнил Квай-Гон. Переобщаться с Йодой, задуматься о выходе из ордена, убрал с лица улыбку учитель. И как, напрягся я, а какова альтернатива? Орден делает хоть что-то, помогает хотя бы тем, кому может. Падшие не помогают никому, я не падший, я отступник, скорее, поправил его я, Дуку отступник, Дуку, как раз падший, более того, он ситх, я прочел это в нем на Джианазисе, он считает себя ситхом, и что станешь делать, когда уйдешь, учиться, мне надо стать сильнее, зачем, ты не договариваешь чего-то, за всей этой войной стоит владыка ситх, и я пока слишком слаб, для боя с ним, и кто может сделать тебя сильнее? Задумчиво посмотрел на меня учитель. Отец, этого короткого слова хватило, чтобы отбросить все вопросы. Мастер Блэк, крикнула с пилотского места Асока. К старту готовы. Взлетаем, дал я ей команду и уселся в кресло рядом. Убиван с Квай-Гоном тоже нашли себе места. Приступим. Урок силовой навигации. Обрадовал я Тагруту, когда мы вышли на орбиту Крестовсиса, и воткнул световой клинок в навигационный компьютер, начавший высчитывать координаты гиперпрыжка. Ошалевшие глаза ученицы Убивана и Квайгона были мне наградой. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 32. Татуин. Появление этой планеты для Асаки стало просто овеществленным явлением абсолютного счастья. Почему? Да потому что полет дался ей нелегко. Мало того, что я заставил ее вести корабль по гиперу без компьютера, вручную, надеясь только на силу и удачу. Стоило нашему звездолету покинуть обычное пространство, как я подбил Квайгона и Убивана на тренировочный поединок. На боевых световых мечах, каждый сам за себя и против двоих оставшихся. Прямо на капитанском мостике, буквально за спиной у девочки, с применением силовых техник. Мне было весело, Квайгону было весело, Убивану напряжно, а вот Асаке было жутко. Ведь сосредоточиться на пилотировании было и так непросто, а уж в условиях, когда над ухом то и дело свистят световые клинки, чуть не задевая головохвосты, а временами вообще пролетают молнии силы. Я не отказался от этого приема и как мог развивал его, но подозреваю, что с сипской эталонной моя техника не имела ничего общего, кроме разве что эффективности, было вовсе серьезным испытанием для психики жертвы учительского произвола. И самое главное, что мы бились на протяжении всех 6 часов пути, без остановки и передышек. В процессе был раскурочен весь мостик, пробита переборка в трюм, снесена переборка в машинное отделение, постоянно перерубались различные кабели и линии, а за час до выхода в пространстве Татуина, мы с Квайгоном раскурочили гиперпривод, работающий, при этом, боя не остановив. Пришлось бедной девочке переключаться на резервный привод, не отрываясь от пилотирования, используя телекинез. Когда наш транспорт, наконец, сел на пустынный песок, она вывалилась из корабля и целовала землю. Как я ее понимаю, отец мне еще не такие встряски устраивал. Зато нагруженная сверх всякой меры детская психика задвинула на задний план, куда-то очень глубоко улицы Крестовси, созаваленные миллионами тел разумных. Иначе было никак. Если бы я дал ей свободное время, оно заполнилось бы кошмарами, и это было бы непоправимо. А так постоянное хождение на грани отметало все лишние мысли, как несущественные мелочи, недостойные загружать вычислительных мощностей мозга. Антишок рецепт авторства Ларса Поттера, примененный его сыном Энакином Блэком, сработал на 5 баллов. А так, откуда ей знать, что все разрушения корабля более чем плотно контролировались мной и учителем? Поэтому внешняя катастрофичность их так и не привела ни к каким опасным для жизни авариям. Убиван же реально бился на пределе возможностей, сказывалось отсутствие систематических тренировок. Квайгон остался им недоволен, что и не преминул в конце полета ему сказать, правда в мягкой форме. На Татуине, рядом с Нубианом отца, уже стояла яхта жены, дар Грингроссов, страшная штука. «Здравствуй, отец», — протянул я подошедшему к нашему трапу Ларсу Поттеру руку. «Здравствуй, Энакин», — ответил он на рукопожатие и крепко обнял. «Здравствуйте, господин Поттер», — уважительно поклонился отцу Квайгон. От этой картины у меня округлились глаза. Я-то грешным делом думал, что он вообще так кланяться не умеет. Убиван повторил приветствие за учителем. Отец им тоже поклонился. «Приветствую вас, мастера», — сказал он им. «И вас, юная леди», — поклонился он Асаке. Та только подняла в приветствии руку и растянула губы в улыбке, затем снова легла на песок, прижавшись к нему щекой. «Что это с ней?» — поинтересовался отец. «Антишок в моем исполнении», — пожал я плечами. «Была причина, война», — посерьезнил я. «Ребенок на войне. Причин миллионы». «Тут ты прав», — вздохнул он. «Я попрошу Шми поработать с девочкой». «Спасибо», — кивнул ему, — «антишок антишоком, но я все равно беспокоюсь. Слишком уж большая нагрузка для ребенка, сам еле справляюсь». «Ну, тебя-то твой персональный антишок в доме ждет», — улыбнулся он, стрельнув глазами на яхту. «Мои глаза непроизвольно тоже дернулись в ту сторону. Я вообще-то по делу», — вздохнул я. «Да, о делах поговорим в доме. Прошу всех, проходите», — сказал он и пошел открывать дверь. После очередной порции взаимных приветствий мы наконец расселись за столом. Утолив первый голод, мы готовы были говорить о делах. У Джаббы украли сына. Он обратился за помощью к республике. Республика к ордену. Орден прислал нас, кратко описал ситуацию я. Ратта уже дома с отцом сидит, пожала плечами мама. И давно, уточнил я, как узнали, что его похитил кто-то, Джабба мне сообщил. Я Ларса попросил разобраться. Он разобрался. Хаттенок, по-моему, даже испугаться толком не успел. А к чему тогда все эти переговоры? Уточнил я. Мы соскучились, пожала плечами мама. То, что задачу тебе поручит, высчитать было несложно. Точно так же, как и что будешь делать ты. Единственное, мы не думали, что вы все вместе прилетите, да еще у тебя ученица появится. Так что там с республикой решили, уточнил я, слезая со скользкой темы. Откроете пути в ар через пространство хаттов, или какие-то соображения по этому поводу есть? Откроем, конечно, почему бы не открыть, пожала плечами мама. Но раскошелиться республике придется. Бизнес есть бизнес, ничего личного, Энни. А я будто против, усмехнулся я. Война дело не дешевое. Если республика готова ее вести, то пусть платит. С этим решили, улыбнулась мама. Ты надолго? От совета зависеть будет, вздохнул я. Насколько удастся им голову морочить, настолько и задержусь. Как-нибудь и без меня кому воевать найдется. Госпожа Скайуэкер решил вступить в разговор Квай-Гон. А нам с Оби-Ваном вы в гостеприимстве не откажите? Нет, конечно, пожала мама плечами. Ларс, милый, сделаешь гостям пару комнат? Конечно, любимая, улыбнулся отец. Какие-то особые пожелания есть? Обратился он уже к Квай-Гону. Нет, стандартной комнаты вполне хватит, мягко улыбнулся учитель. Пожеланий нет, но есть просьба. Какая же? Не могли бы вы, господин Поттер, потренировать нас с мастером Кеноби? Думаю, это можно устроить. Но в чем именно? Владение световым мечом, сказал Квай-Гон и выжидающе посмотрел на Ларса. Хорошо, после обеда жду вас на площадке перед домом. Тебя, Энакин, это тоже касается. Кто бы был против? Улыбнулся я и потрепал по голове Асоку, которая в полном обалдении слушала нас, переводя круглые глаза с одного на другого. А тебе, советую как следует выспаться сегодня. Завтра я за тебя всерьез возьмусь, обрадовал ее я. Затем я встал из-за стола, поклонился всем присутствующим и пошел к жене, которая, судя по ощущениям, ждала меня в своей яхте. В дверях меня нагнал отец. Энакин, тихо сказал он, в Мос-Эйсли гостит Палпатин. Думаю, тебе стоит это знать. Канцлер, удивился я. Что ему тут делать? Он вообще-то ко мне прилетал, пожал плечами отец. К тебе? Ну да, ты настолько его заинтересовал, что он не поленился прилететь и лично познакомиться с твоим отцом, которого ты в разговорах через слово упоминаешь, сказал он мне, что называется внезапно. Канцлер на Татуине, в разгар войны. Думаю, надо зайти поздороваться, решил я. Сходи, пожал плечами отец, но потом как-нибудь. Сейчас я к жене. И если нас кто-то потревожит, то я за себя не ручаюсь. Я так соскучился, что будь то хоть Дарт Риван, прибью на месте. Иди уж, прибиватель, усмехнулся в усы отец. Кстати, только сейчас заметил его слегка изменившийся стиль. Постоянная шляпа исчезла, волосы сильно выгорели и были собраны в хвост. На всегда чисто выбритом лице появились усы. Надо признать, что ему шло. Я кивнул и побежал к яхте. Ангел набросилась на меня прямо с порога. Стоило мне только взбежать на трап. Видимо, соскучился не только я. Все же общения по голосвязи явно маловато для нормальной семейной жизни. Через минуту мы уже падали на кровать в ее личной каюте. Через две яхта, по-моему, начало покачиваться. Через три это перестало меня хоть как-то волновать. Часа через три с половиной, когда мы хоть немного успокоились, начался второй раунд, теперь уже медленно и нежно. «Я скучала», — сказала она мне, — когда после завершения этого раунда, уютно устроилась на моем плече, и я скучал, просто безумно, мой ангел. Поцеловал я ее в макушку. Ты обзавелся ученицей, не столько спросила, сколько утверждала она. Обзавелся, хмыкнул я, видимо от судьбы особо не побегаешь. Даже на Крестовсисе догнала. Жалеешь? Спросила она. Нет, пожал я свободным плечом, скорее удивляюсь. Я говорил с Квай-Гоном по поводу выхода из ордена, и, отговаривать он не стал, даже сказал, что у него самого такие мысли есть, но он не знает куда уходить. Что думаешь? Думаю, что уходить тебе только на учебу к отцу, но вот что ты будешь делать со своей силой дальше? В каком смысле? Уничтожу Ситха, которого ты боишься, пожал я плечами, а дальше, что ты будешь делать после этого? Не знаю, я так далеко не заглядывал, признался я, поглаживая ее по волосам, а у меня было много времени подумать. И, а что, если не убивать Ситха? То есть, даже перестал гладить ее волосы я. Ты ведь сам говорил, что республика прогнила, что сенат неэффективен. что орден потерял смысл существования, превратившись в полицию Сената. Говорил, так может позволить ситху все это разрушить? Разрушить можно, а кто будет строить? Он же и построит империю, ответила она. Упразднит Сенат, перейдет к прямому управлению через назначаемых наместников, создаст нормальную армию. Ты это знаешь, напрягся я. Тут двояко, Эни, вздохнула она. Все упирается в тебя, в твое решение. Поддержишь ситха, он сделает то, что я сказала. Пойдешь против него и орден с республикой уцелеют. Но, почувствовал я недосказанность, но потом придет внешний враг и будет страшная война, вздохнула она. А в противоположном случае разве враг не придет? Придет, но империя под руководством ситха, это очень кусачее образование. Очень, действительно, есть о чем подумать, вздохнул я. В любом случае ты еще слаб для выбора, сказала она. Да, и минут через 20 пойду это исправлять. Кстати, я, кажется, в коридоре С3 повидел, когда мы в кают ушли. Мне не показалось? Нет, это и правда был он, улыбнулась ангел. Когда я прилетела на Татуин, он встретил меня у входа в дом Шми. Твоя мама сказала, что он уже год как вернулся домой. Она отдала его мне снова. Мне показалось, она просто не знает, что с ним делать. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 33. Асакатана начинала привыкать к состоянию полного удивления. Вот сейчас она очередной раз смотрела круглыми от этого чувства глазами, как тихий и вежливый отец ее учителя, по ощущениям даже не одаренный, гоняет трех мастеров-джедаев вооруженных боевыми световыми мечами по двору простым обрезком трубы. Гоняет, валяет и лупит, словно слепых щенков или юнлингов, впервые взявшихся за меч. Трех мастеров-джедаев. Госпожа Скайуэкер, обратилась она к стоящей рядом маме учителя. А Ларс Поттер, кто он? Приемный отец Энакина и мой муж, ответила женщина. Вот как, а кто он вообще? Не удовлетворилась таким ответом Тагрута. Фермер, контрабандист, очень уважаемый человек на Татуине. Простой контрабандист валяет как детей трех мастеров-джедаев. Он не простой контрабандист, улыбнулась Шми Скайуэкер. Он лучший контрабандист сектора Хаттов. Ну и республики тоже. Словно какую-то мелочь добавила она про республику. Хотя, в республике быть лучшим контрабандистом проще, поскольку их просто меньше. Но все равно, контрабандист и мастер-джедай, как, в свое время Ларс очень много воевал. У него огромный опыт боев именно на мечах, вот он и делится им с друзьями сына. Но ведь у мастера Джина опыт тоже очень большой. Не настолько, мягко улыбнулась женщина. Ларс значительно старше мастера Джина, и опыт имеет тоже больший. Но ведь они мастера-джедай, на их стороне сила. Ларс тоже немного владеет силой, недостаточно для джедая, но если помножить на опыт, то получается то, что ты видишь, снова улыбнулась Шми. Асака, верно я произношу твое имя? Да, госпожа Скайуэкер, вы произносите верно, подтвердила Тагрута. Асака, Энакин просил меня поработать немного с твоей головой, ничего опасного. Просто сгладить последствия длительного нервного напряжения. Тебе ведь впервые пришлось побывать на поле боя, это так? Да, немного смутилась девочка. До этого я обучалась в храме ордена, да и стиль обучения, унаследованный Энакином от отца, весьма своеобразный, эффективный, но несколько жестковатый. От этой обтекаемой фразы и собственных воспоминаний Тагруту передернуло. Ты согласна на мою помощь? Да, если учитель решил, что это мне необходимо, то я согласна. «Ты так доверяешь моему сыну?» – спросила Шми Скайуэкер. «Если Падаван не будет доверять своему учителю, то у них ничего не получится. Падаван не сможет научиться, а учитель не сможет научить. И, да, я ему доверяю. Он честен со мной». «Хорошо», – мягко улыбнулась женщина. «Пойдем в дом, не хочу, чтобы тебя отвлекала жара». Асака кивнула и двинулась вслед за Шми. В доме обе они расположились в небольшой круглой комнате со сферическим потолком и полным отсутствием каких-либо предметов, кроме большого квадратного коврика по центру, на который они и сели в медитативную позу друг напротив друга. Освещение было через единственное круглое отверстие в потолке. То, что мы сейчас должны сделать, очень напоминает медитацию. Только надо не сосредоточиться, а расслабиться. Не пытаться дотянуться до великой силы, а отпустить свои собственные мысли. Прикрой глаза и не бойся, ничего опасного не будет. Мягким, расслабляющим голосом инструктировала Асаку Шми Скайуэкер. Тагрута послушно села на колени и положила ладони на них, прикрыла глаза и постаралась расслабиться. Но получалось плохо, Мысли скакали и никак не желали успокаиваться. Асака открыла глаза и наткнулась на взгляд Шми. Наткнулась, зацепилась и уже не могла оторваться. Мысли начали замедляться, становиться вялыми и ленивыми, а сознание постепенно уплывало, уступая место трансу. Около 10 минут они сидели друг напротив друга неподвижно. Затем Шми встала на ноги и подошла к Тагрути, не разрывая взгляда. Двигалась она грациозно и плавно, словно перетекала из положения в положение. Она мягко прикоснулась ладонями к вискам Асаки и поднесла свое лицо ближе к лицу Тагруты, продолжая держать ее взгляд. Через полчаса так же плавно и неторопливо, не разрывая взгляда, Шми вернулась на свое место. Транс постепенно отпускал Асаку. Мысли вновь начали шевелиться, сбрасывая с себя сонную одурь, пока вновь не вернулись к нормальному своему течению. Девочка резко заморгала, смачивая глаза, которые слишком долго были открыты. Еще пару минут Тагрута посидела, приходя в себя, а потом горько расплакалась. «Достаточно на сегодня», — сказал отец, откидывая нас с учителем и Убиваном, одним вроде бы не быстрым и довольно плавным движением сразу метров на 5 от себя. «Мы приземлились с разной степенью удачности, но все трое на ноги. Я опустил и деактивировал меч. Квай-Гон последовал моему примеру. Чуть позже и Убиван сделал так же самое». После чего мы синхронно уважительно поклонились Ларсу. Тот тоже поклонился нам. Уровень неплохой, но отсутствие постоянной практики чувствуется. Не стал щадить нашей гордости отец. Серьезных тренировок затевать сейчас не имеет смысла, поскольку вы скоро улетите, но кое в чем подтянуть я вас успею. Энакин, у тебя еще дела сегодня есть, а с вами, господа, мы еще поработаем, кивнул мне отец. Я поклонился и ушел в дом. А там была весьма неожиданная картина. На диване, уткнувшись в плече моей матери, навзрыд плакала Асака. Я тихо подошел к ним и сел рядом. «Что произошло?» – спросил я маму. У нее в сознании были заблокированные воспоминания. Почти 5 лет воспоминаний были грубо заблокированы при помощи силы. «Я сняла блок, когда работала с последствиями шока», – пояснила мне она. «И что там, в этих воспоминаниях?» – уточнил я. «Мама», – жалобно произнесла между рыданиями Тагрута. «Мама», – переспросил я. «Моя мама», – пытаясь справиться с дыханием, – ответила Асака. «Ша, Шакти, ну, ничего ж себе новости», – присвистнул я. А в голове сразу всплыли постоянно повторяемые Йодой слова. «Орден – это семья». И тут, словно бы что-то щелкнуло, детали головоломки встали на свои места, сотни маленьких кусочков. Оброненные слова, многозначительные взгляды юнлингов, ночные вылазки, внезапные отлеты на годичную стажировку юнлингов-девушек. Все становилось на свои места и обретало смысл. По сути, в храме постоянно находится, кроме совсем уж маленьких юнлингов, подростки двух полов от 12 до 15 лет, в самом тяжелом периоде, в периоде полового созревания. Причем никто не объясняет им элементарных вещей о взаимоотношении полов. Наоборот, этот вопрос тщательно замалчивается, ибо любые привязанности ведут на темную сторону силы. По-любому должны случаться эксцессы, ведь природа берет свое и юношей тянет к девушкам, а девушек к юношам. В результате полного незнания темы, наверняка получаются дети. И становится понятным, как храм умудряется начинать обучение юнлингов с 6-месячного возраста. Откуда они вообще берутся в таком возрасте? А память участников эксцесса аккуратно подчищается заботливыми наставниками. Какой из этого следует вывод? Тайна, лежащая на поверхности. Медиахлорианы передаются по наследству. Может, не в 100% случаев, ведь для джедаев не составит труда пристроить бездарного ребенка в обычную семью или приют, но в первый вариант хочется верить больше. Но, видимо, процент наследования весьма велик. Но Шакти не юнлинг, она магистр. Я слышал от учителя, что как раз около 15 лет назад, может больше, я не вникал тогда, уходила из ордена, выйдя замуж за какого-то дипломата. Потом был некий несчастный случай с этим дипломатом, он погиб. А через пару лет Шакти вернулась в орден. Интересно, сама она помнит, что у нее есть дочь. Радоваться надо, Асака, а не плакать, мягко сказал я ученице. Ты теперь знаешь своих родителей. Более того, твоя мама жива. И мне кажется, что она все эти годы продолжала заботиться о тебе. Она была куратором нашей группы. Смогла ответить Асака. Вот видишь, она продолжала тебя любить. Так, что тебе и правда стоит радоваться. Большинство джедаев вообще не знает своих родителей. Погладил я ее по голове, а она снова заплакала. Процесс утешения затянулся минут на 40. после чего я отправил девочку выполнять полный комплекс ката первой формы, а сам пошел на встречу с другом, не другом, учителем, не учителем, с канцлером республики Косом Палпатиным. Поприветствовать его стоило, да и побеседовать, наверное, о чем найдется. Около 2 месяцев, почитай, уже не виделись, и что уж греха таить, хотелось мне похвастаться присвоением звания мастера джедая перед тем, кто оценит и порадуется за меня, а не будет грузить подводными камнями и течениями, которые привели к этому присвоению. Я про эти камни с течениями и сам знаю. Иногда хочется, чтобы за тебя просто порадовались. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 34. Кос Палпатин, как всегда, встретил меня радушно и приветливо. Найти его в Мос Эйсли проблемы не составило, ведь приличная гостиница тут только одна, и остановился он под своим именем. «Я слышал, что тебя можно поздравить, Энакин», — весело улыбнулся канцлер. «Можно», — ответно улыбнулся я. «Теперь перед вами мастер-джедай Энакин Блэк Скайуокер. Как же быстро ты растешь, мальчик мой, 21 год, а уже мастер-джедай и совет доверяет тебе падавана. Что сказать, я работал над собой, наигранно потупился я, и ты заслужил это, как никто другой, твои победы впечатляют. Тебе удается сохранить своих бойцов там, где другие джедаи теряют их всех. Они не видят в них разумных», — тяжело вздохнул я. «Их трудно в этом винить, их так воспитали», — пожал плечами Палпатин. «Господин канцлер, а что вас привело на Татуин?» — перешел на серьезный лад я. «Этот вопрос меня беспокоил. Хотел познакомиться с твоим отцом», — ответил он. «Почему сейчас, во время войны?» «Заодно провел переговоры с Джаббайхаттом по поводу свободного доступа нашей армии к его гиперпространственным трассам. Вот как, и как вам мой отец? Потрясающий человек», — вздохнул канцлер. «Как ты относишься к ордену, Энакин?» — вдруг перевел разговор он. При этом что-то в нем изменилось. Неуловимо, но явно. Мягкость как-то исчезла, а сквозь нее проступила сила. «Я в нем состою», — осторожно ответил я. Эта перемена насторожила. «А если не брать этот момент, к ордену, как организации, он очень противоречив. Декларируемые цели у него не совпадают с реально выполняемыми задачами. Зачастую даже противоречит. А к республике, слабые, прогнившие насквозь образование, погрязшие в бесконечных дебатах и коррупции. А как тебе идея империи?» Задал он вопрос. А у меня в голове снова что-то щелкнуло на слове «империя». Буквально день озарения какой-то. Я медленно поднял на канцлера глаза, быстро погружаясь в силу. Максимально быстро и максимально глубоко. Рука к мечу не тянулась. Агрессии я не испытывал. Сказался разговор с женой. «Вы, владыка ситхов, канцлер?» Не столько спрашивал, сколько утверждал я. Палпатин поймал мой взгляд. В его глазах была сила. Огромная сила. А мое погружение достигло пика, на котором я смог увидеть его в силе. Он был, как 100 000 дуку сразу, с одним исключением. У Палпатина была не ниточка самоконтроля в хаосе, а толстенная броня воли, под которой бушевал хаос. Именно хаос, с большой буквы, яростный и насыщенный. «Да», — подтвердил он, — «хотя оно мне уже не требовалось, я и так это видел. Я слабее», — признал я то, что было очевидно для меня сейчас, — «намного слабее». «Ты убьешь меня сейчас, я убью тебя, меня убьет твой отец. В этом нет смысла для нас», — ответил Палпатин. «Точнее, Дарт Сидиус. Это имя принесла мне сила. Точно так же она принесла понимание, что он не врет. Я хочу жить. Значит, мне нельзя тебя убивать. Что ты хочешь? Какова твоя цель? Власть и месть. Месть джедаям. У тебя уже есть власть. Власти не бывает много. Ее всегда мало. А что ты будешь с ней делать? Править железной рукой, а орден уничтожу. Месть ситхов должна свершиться. Твоя цель — орден или все джедаи поголовно?» Сидиус задумался. Он думал долго. «Орден, все же», — решил он. «Лжи я не почувствовал, но почувствовал огромное сожаление от того, что второй вариант просто невозможен, и он понимает это. Одаренные вообще очень живучи, а уж хорошо обученные и имеющие не одно десятилетие опыта выживания во враждебной среде. Так есть ли смысл убивать их всех?» И именно на этот вопрос он мне и ответил. «Орден. Сидиусу достаточно будет уничтожить орден. Мне надо подумать», — сказал я ему. «А чем?» — спросил он. «У меня есть мысли помочь тебе», — медленно проговорил я. «Но мне надо очень хорошо все взвесить. А если ты решишь не помогать, если я решу тебя уничтожить, то сделаю это. Так же, как и ты, если решишь уничтожить меня, сделаешь это», — ответил я. «Как долго ты намерен думать?» — спросил Сидиус. «2 года», — ответил я. Мне нужно это время, чтобы стать сильнее. И да, мне действительно нужно подумать, очень о многом подумать, и поговорить, кое с кем из разумных. Вот так же, когда погружение в силу не оставляет возможности юлить, когда только откровенность, только прямота. Как под гигавольтным напряжением работать могут только грубые мощные проводники. Любая тонкая электроника просто сгорит. Так и тут, под таким давлением любая фальшь, любые уловки невозможны физически. А потом, встретимся и снова поговорим. «Хорошо», — сказал он. Я понял, что разговор закончен, и медленно удалился. «Как поговорили?» — с усмешкой спросил отец. «Я выжил только потому, что он боится тебя», — вернул ему усмешку я. «Чем ты его так пронял? Я знаю, что ты силен, но Сидиус просто подавляющий в своей силе. Могу как-нибудь показать и тебе», — пожал плечами отец. Я смерил его взглядом, прикинул, что для одного дня впечатлений мне хватит за глаза. «Может, как-нибудь в другой раз», — отмахнулся я. «Я пошел к жене. Мне надо расслабиться, а то нервный срыв будет уже у меня». «Хорошо, но с утра чтобы как штык был. Начнем тебя подтягивать потихоньку, до уровня избранного. А то сейчас не пойми что, вялая и на нетвердых ногах. Мне даже стыдно за тебя перед Асакой. Не переживай, буду обязательно. Мне теперь есть из-за чего жилы рвать». «Да?» — преувеличенно удивленно спросил отец. «Поделишься? Мне просто сверхинтересно. Хочу, чтобы считались со мной, потому что силен я, а не потому, что я твой сын», — угрюмо ответил я. И это была чистая правда. Унизить сильнее Сидиус у меня получилось бы вряд ли при всем желании. Он одной фразой буквально смешал меня с грязью под своими ногами, да еще и потоптался сверху. И самое отвратительное, что он был прав. Я действительно ему сейчас не противник при всем моем гоноре избранного. И это бесило неимоверно. Я еще раз вздохнул и пошел на яхту к жене. По пути задержался, чтобы поправить несколько движений в исполнении Падавана и дать следующее задание. Сильно ее не нагружал. Утром ей предстояло начать тренироваться как следует, так что это было исключительно для успокоения ее эмоций. Медитация в движении в таких делах обычно хорошо помогает, а каты первой и второй форм я считал именно медитацией. Мой ангел встретила меня облегчением на лице. Понятно, она знала, что я был у Сидха, и ужасно за меня боялась. Ты была права, сел я рядом с ней и опустил голову, обхватив ее руками и уперев локти в колени. Он бы раздавил нас, словно насекомых. В прошедшем времени, уточнила она, он боится отца, вздохнул я. Раньше Сидх не знал его, теперь знает. Ведь это же хорошо, уточнила ангел. Хорошо, но унизительно, в раздражении стукнул я кулаком по колену. Что он тебе сказал? Что его цель, орден и власть. Орден уничтожить, власть получить. Теперь я понимаю, почему ты хотела уйти из Сената. Привести к власти такое чудовище собственными руками. Ты в тот раз еще хорошо держалась. Я бы на твоем месте вообще был раздавлен и смят. И что сказал ему ты? Нежно обняла она меня сзади. 2 года взял подумать. К их исходу мне надо будет уже знать, что делать. И главное иметь силу для этого. Ты ведь знаешь, где эту силу взять? Прошептала она мне в ухо. Знаю, кивнул я. Теперь бы придумать, как ее взять. Война-то продолжается. А ты попробуй попросить отца полететь с тобой, вдруг предложила мне она. Ты же фактически живешь на своем Акламаторе, и ты на нем царь и бог. Никто не посмеет сказать тебе и слова. Я долго и внимательно посмотрел на нее, осмысливая сказанное. Такая мысль мне в голову не приходила. Ее простота и гениальность подкупали. Надеюсь только, что отец согласится. Я поговорю с ним завтра, когда вернемся из пустыни. Надо Асаке показать несколько интересных моментов работы с силой. Надеюсь, еще не поздно для нее. Сознание вроде бы еще не успело окостенеть. Да, интересно было бы посмотреть на тебя в качестве учителя, мечтательно подняла глаза ангел. Не стоит, покраснел я. Это помешает мне действовать достаточно эффективно. Я буду стесняться и могу что-то упустить или напортачить. Ладно, сжалилась ангел. Мне на Джианазисе тоже было неловко при тебе работать. Многие приемы пришлось отбросить именно из-за этого. Какие, например? Стало интересно мне. Сыграть из себя дурочку, начать капризничать или наоборот качать права и скандалить, не слушая аргументов. У дипломатов много не самых честных приемов. Я же хотела выглядеть перед тобой идеально. Быть для тебя тем ангелом, в которого ты влюбился еще на Татуине. Ты всегда будешь моим ангелом, любимая. Развернулся я и решительно, но нежно обнял ее. Да, даже когда я стану старая и страшная, лукаво закусила ноготок она. «Для меня ты никогда не состаришься», — сказал я и повалил ее на постель, на которой мы все это время и сидели. Все тревоги и обиды остались на завтра. Сегодня же мы были только вдвоем, и больше ничто не имело значения. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 35. Асака нервничала. Они втроем с учителем и его отцом ехали в пустыню, на какую-то специальную тренировку. Если вспомнить обычные тренировки, какими награждал ее учитель, то слово «специальное» навевало ужас. Буквально неконтролируемый дикий ужас. Ехали они очень долго, больше часа, и остановились перед огромным утесом. Спустились со спидеров. Ларс Поттер достал 5-литровую канистру воды и поставил ее на песок. Учитель встал перед скалой и засучил рукава. Черная перчатка при этом смотрелась довольно жутко, напоминая, что уязвимы даже такие монстры. «Теперь слушай, мой юный падаван», — пафосно начал свою речь Энакин. «Сила пронизывает все в этой галактике. Даже те места, где она вроде бы блокирована чем-то, все равно пронизаны ей. Просто там что-то мешает к ней обратиться одаренному на исключительно психологическом уровне. Там одаренный почему-то убеждает сам себя, что до силы дотянуться не может. В результате этого самообмана он остается беспомощен. Это первое. Второе. Для силы не имеет решительно никакого значения, что именно ее просит сделать одаренный. И он потратит совершенно одинаковое количество усилий на то, чтобы с ее помощью поднять песчинку. «Ну-ка подними песчинку силой», — дал он указание ученице. Та быстро сосредоточилась и подняла, опасаясь, что нерасторопность ухудшит ее участь. Энакин тоже поднял силой песчинку и кровожадно улыбнулся. И на то, чтобы поднять с ее помощью, сделал он театральную паузу, а губы Асаки, внезапно побледневшие, сами собой договорили слово «утес». Энакин сделал улыбку ободряющую и повернулся в сторону названной части окружающего ландшафта. Вытянул к утесу руку, и утес, пугающе огромный, высотой не меньше 60 метров, легко взмыл в воздух, без шума и даже почти без пыли.